Глава 48. 2013. Лето. Пора приступать к уборке. Надо стереть отпечатки пальцев. Я убрал страничку Джонатана в Фейсбуке. Нэнси была против, но я решил, что так будет лучше. Я чувствовал, ей не по себе. Она сомневалась, что мой ненавязчивый, мягкий, как она это называла, подход способен привести к желаемому результату. Я просил ее потерпеть. Взглянуть на страничку малыша Ника в Фейсбуке. Она оставалась нетронутой. А это кое-что значило. За последние 24 часа на ней не появилось ничего нового. Для него это было необычно. Как правило, он не мог оторваться от компьютера. Статус. Что за великое слово. Его статус оставался неизменным. До чего должно быть это по душе нынешним молодым людям иметь статус? Статус. У Джонатана никогда не было ни малейших сомнений насчет своего статуса. Чтобы подтвердить его, он не нуждался в Фейсбуке. Ему никогда не приходилось сомневаться относительно того положения, которое он занимал в жизни своей матери. Теперь мне это совершенно ясно. Случалось, я ревновал Нэнси к Джонатану. После его рождения наши отношения изменились. Точно изменились. Не сразу. Поначалу было так. Мы и наш малыш. Но по мере того, как он рос, формировался, мне порой начинало казаться, что положение стало таким. Я и они. Между ними наладилась особая связь, и случалось, мне приходилось бороться за ее внимание. И, может, я казался ей навязчивым, слабым. Естественно, Джонатан нуждался в ней больше, чем я. И с моей стороны было несправедливо пытаться оторвать ее от него. Если у нас и возникали конфликты, то только из-за сына. Как лучше его воспитывать? Впрочем, ссорились мы нечасто, и чем дальше, чем старше он становился, тем меньше. Я начал отстраняться, предоставляя Нэнси действовать самой. А она всегда оставалась непоколебима в уверенности, что единственное, в чем нуждается наш сын, так это в нашей любви и безусловной поддержке. «Это нужно любому ребенку», — повторяла она, — и с этим было трудно не согласиться. «О, Нэнси, какой же у нас был замечательный сын!» Узнав, что он умер, спасая ребенка, я поначалу не поверил, а сейчас вспоминаю об этом со стыдом. Я не знал, что для него это естественно — броситься на помощь тому, кто в беде. И ты ведь подозревала это, верно? И хотя никогда не упрекала меня в том, что я сомневался в его мужестве, догадывалась, что мне трудно было поверить, будто он способен рискнуть жизнью. Печально, что до твоего ухода я так и не смог даже попытаться сказать что-то в свое оправдание. Когда я узнал, что мальчик, которого он спас, был сыном его любовницы, для меня кое-что прояснилось. Он хотел, чтобы она была ему благодарна. Он хотел показать, какой он смелый. Он был влюблен. Я оставил компьютер включенным на страничке Николаса Равенскрофта и вышел в сад. Я уже начал разводить костер. В былые годы, когда Джонатан был еще мальчиком, мы, случалось, занимались этим вместе. Он любил ночь Гая Фокса, или, как ее называют, ночь костров, долго не ложился спать, все подбрасывал и подбрасывал в костер новые ветки, чертя в воздухе свое имя концом горящей палки. Было темно, и я просто листал дневник Нэнси, даже не пытаясь разобрать слов. Смотрел, как пляшут передо мной написанные ею буквы, потом положил дневник поверх охапки дров. Я зажег фитиль, поднес его к сухостою, смотрел, как с веселым треском начинали прыгать искорки, и огонь лизал ветки. Обложка постепенно съеживалась, темнела, начинала тлеть, распространяя вокруг запах горящей кожи, бумага жадно отдалась пламени. Дома я нашел Нэнси. Она сидела перед компьютером и при моем появлении повернулась и улыбнулась. Мне казалось, что это запах костра пробудил в ней светлые воспоминания о том, как мы с Джонатаном вместе проводили ночь Гая Фокса, но оказалось, дело не в этом. На страничке Николаса в Фейсбуке появилось сообщение от его отца.